money on his wedding. Это ровно над какой-нибудь божественной силой, то эта божественная сила, надеюсь, не будет на нас сердиться за наши сомнения в ее существовании. Потому что никто не знает, следит ли за нами какой-нибудь бог. Аминь. Кроме ангела-хранителя Карен. Что? Мы же предупреждали, чтобы не выдумывали рассказы про ангелов. Но мы его видели, он спрыгнул с неба и надавал Джессике Пинкертон. Да, точно, мы все видели. Точно. Прекратите, в этом доме ни о чем не говорят с уверенностью. А ну-ка быстро все марш в подвал. Придется всех наказать. Ангела. Нет, я не видел ангела. Ну нельзя же так быть в этом уверенным. Может, и видел. Обли его доктором Пеппером еще раз. Итак, существуют ли ангелы? Возможно. Молодец. Кей, что нам делать?